Глава 12. Прыгнуть вместе с Джан Шанем. Затем оргкомитет стал оглашать информацию о следующем испытании и о правилах его проведения. Взгляды всех собравшихся наполнились необычайным интересом. Бойцы и капитаны каждой команды будут раздельно отправлены на спутник планеты Аслан. Это небесное тело в основном покрыто океанами, окружающая среда отвратительна, в морской воде присутствует яд. Там есть лишь несколько островов, которые стали естественными полигонами, а некоторые из них используются для экспериментов закрытого типа. Участников высадят на двух островах с загами, или сказать точнее, полумеханическими загами, прекрасно сочетающими в себе как био, так и механические технологии, а также обладающими изумительными боеспособностями. Ходили слухи, что этот вид загов уже используется в бездне. Коалиция в конце концов все-таки обратилась за помощью к Аслану. Однако данное орудие для войны строго ограничено областью применения. Пожалуй, если бы не проблема с бездной, этот вид загов вообще не получил бы права на жизнь. «Все полумеханические заги переведены в боевой режим Б», — сказал полковник Катера. У данных загов имеются две боевых модели поведения. Первая модель — режим Б. Это своего рода стандартный боевой режим. Вторая модель — режим А. Режим Берсерка, который превращает их в безумные машины для убийства. Тем не менее, пусть эти заги и являются усиленными, все-таки это не заги бездны. Если не использовать режим А, для всех этих мастеров они будут совершенно неопасными противниками. И, разумеется, все собравшиеся в зале участники знали об этом. В ваших рюкзаках есть еда на 3 дня, один титановый нож и лазерное оружие. Также у каждого человека будет по карточке. У всех капитанов сейных команд данная карточка имеет стоимость 2 балла. У остальных членов сейных команд также 2 балла. У других команд 1 балл. Человек, который прежде всех получит 5 баллов, выигрывает. Который сделал паузу. Лишитесь карточки, умрете, признаете свое поражение, выбываете из состязания. Если это случится с капитаном, его команда вылетает из турнира. В конечном счете будет составлен список команд по общему количеству баллов их участников. В следующий тур пройдет 64 команды. «Не больше, не меньше!» Все присутствующие получили по военному рюкзаку, а также на их руки надели браслеты. «Ваши браслеты — это приборы оказания первой помощи. Если столкнетесь со смертельной угрозой или захотите признать поражение, запуск браслета может сформировать маленький энергетический щит, в это же время засчитается автоматический вылет из состязания. Также, возможно, вы уже почувствовали, что у этих браслетов есть еще одна функция — а именно ограничение способности X. Если у вас способность X не А уровня, вы не сможете ее использовать. Смакуя каждое слово, добавил Катера. У любого асланца не будет хорошего отношения к тому, кто положит глаз на ее высочество. Даже если речь о таком же асланце, это непростительно. Что касается уровня команды Саламандр, Ван Джун без всякого сомнения очень сильный. Он доказал это в борьбе за господство Высшей Академии X, когда в одиночку расправился с двумя врагами земного ранга. Своевольный ветер, огонь, лед. Комбинация из трех этих элементов произвела глубокое впечатление на всех увидевших то сражение. Поэтому, возможно, у команды Саламандр есть проблема в диспропорции между ее членами, и кто угодно может презирать Ван Джена, однако нет человека, кто бы осмелился теперь его недооценивать. Базовые способности 5 стихий относятся к низкосортным, но когда их обладатель достигает земного ранга, их мощь тоже может удивлять. Особенно если этот человек также хороший в комбинировании энергии. Да это все равно, что сделать из ружья пушку. С таким солдатом очень страшно сталкиваться в равном поединке. Но что если его способности X будут заблокированы? У многих людей в зале рты загнулись в улыбках. Все капитаны, поднимайтесь на борт транспортера под номером 1. Остальные участники разделяются и отправляются к транспортерам с номерами 2, 3, 4 и 5. «Вылетаете немедленно! Желаю вам удачи!» – прокричал Катера. В этот момент браслеты всех участников загорелись красным цветом, и как будто что-то вонзилось в их руки. Ван Джен уже когда-то испытывал нечто подобное. Он тогда приложил максимум усилий, чтобы избавиться от этого груза. А эти штуковины производства Аслана, а значит их качество еще лучше. В эпоху развития способности X, когда чем дальше, тем сильнее – в любом случае было не обойтись без нарушителей закона. Разумеется, поймать таких куда сложнее, но содержать их под стражей также нелегко. Поэтому появление подобных браслетов оказалось необходимостью. Конечно же, Аслан не мог не продумать и некоторые другие способы применения таких браслетов. Ван Джену не требовалось оглядываться, чтобы почувствовать злобные взгляды, обращенные на его спину. Кашавэнь успешно подтолкнула его к краю пропасти. Он не сомневался, что все асланцы теперь хотят его смерти. Перед соревнованием они расписались в книге жизни и смерти, и это истинное лицо турнира SIG. Всех их приравняли к солдатам отрядов специального назначения, и это соревнование все равно, что полномасштабные военные учения, где жизнь или смерть равносильны победе или поражению. В салоне транспортера было тихо, здесь собрались капитаны всех команд. Сейная команда — это всего лишь одно название. Не следует забывать, что Марс и его команда по уровню своей силы вполне заслуживали места в топ-10. Можно даже сказать, что все команды из первой тридцатки были почти равны, так что титул «Сейная команда» мог хорошенько послужить, только лишь если кто-то желал заранее раздразнить противника. Сейчас же ликвидирование участника «Сейной команды» будет равняться тому, что и прикончить сразу двух бойцов из обычной команды. Такая выборочная повышенная сложность заставила всех задуматься над своим положением. Те капитаны, чьи команды находятся на позициях с 11 по 30, имеют схожую силу, что и люди из первой десятки, но их условия значительно легче. Подобная ситуация никак не могла произойти на IG, но это SIG. Ван Джен так вообще оказался под самым пристальным вниманием. Он лишился своих способностей, за него дадут больше баллов, его слава и без того многих раздражала, а теперь еще и Кашавэнь постаралась с вызыванием ненависти в его адрес. Проще говоря, ему следует быть крайне осторожным, поражение или победа тут уже не так важно, главное, сможет ли вообще остаться в живых. Однако на самом деле сам Ван Джен сейчас беспокоился больше не об этом. Он мужчина, и пусть умереть за свою женщину немного глупо, тем не менее совсем не обидно. Только вот он подставил под удар всю свою команду. Лень Фэн, Зонд Гиририк и другие уже отдали приказы своим людям. Они хотят, чтобы саламандры не смогли вернуться с острова. В действительности же, даже если бы они этого не сделали, все их товарищи и без того знали, как им стоит поступить. На этом поле событий даже асланцы и абиданцы не выпендривались. А тут какое-то ничтожество с земли осмеливается игнорировать мастеров со всего мира. Что это, если не поиск смерти? К тому же на принцессу Аслана многие бросали жадные взгляды, и никто не хотел проиграть такую награду. На борту другого транспортера Джаншань и остальные саламандры чувствовали сильную враждебность, направленную в их сторону. Командирам было о чем подумать, но им не следовало раньше времени начинать демонстрировать свою враждебность, а вот обычные бойцы были не столь ограничены в действиях. Высадка будет происходить случайным образом, однако многие уже решили для себя, что стоит постараться запомнить, где примерно приземляться саламандры. Не говоря о том, что эти ребята давно напрашиваются, они тащат на себе по 2 балла, а это очень ценный груз для такого отребья. К примеру, это Джаншань. Самая его сильная сторона — это пространственная способность X, и раз у нее ее больше нет, то он все равно, что никто. Да это просто подарок на двух ногах. Надо только найти его и подобрать. Всем этим людям так и хотелось оказаться возле Джаншаня после высадки, прыгнуть вместе с ним. На самом деле некоторым было даже жалко ребят. Оказаться под подчинением такого командира нельзя назвать большой удачей. Надо же. И в без того напряженной обстановке вокруг своей команды осмелился вести себя так нагло. Можно сказать, что он попросту постучал в дверь смерти. Джаншань и остальные знали, что Ван Джен способен на подобные акции протеста, однако и им пришлось поразиться. Оказывается, они недооценили мужество этого паренька. Кажется, он просто рожден, чтобы вызывать гнев всего мира. Глядя на окружающих людей, явно желающих его смерти, Джаншань очень волновался. «Твою мать, это действительно волнительно! Он ведь еще никогда не приковывал к себе столько взглядов. Видимо, пришло время и ему побывать в шкуре главного героя». Если бы подобное случилось в прошлом, Кёртис и Лисинь могли бы не согласиться продолжить участие в рядах Саламандр, однако пройдя вместе через столько сложностей, их отряд стал поистине единым целым. Поэтому теперь их отношения были значительно проще. Если бы Ван Джен поступил иначе, то это был бы не Ван Джен. У этого паренька немного странное понимание здравомыслия. В то же время как девушка, которая в глубине души восхищается Ван Дженом, Лисинь была полностью с ним согласна. Если бы он просто стоял и смотрел, как его любимую отдают другому, она бы его попросту послала куда подальше и больше никогда бы с ним не общалась. Тем не менее, смотря на сложившуюся ситуацию, у всех саламандр сложилось ясное представление. Охота за картами других или же защита своих – все это сейчас уже не так важно. Потому что все эти люди вокруг хотят именно их смерти. Ван Джен попросил меня передать вам его слова. Ни в коем случае не благородствуйте. Малейшая опасность – тут же признайте свое поражение. Как говорится, оставив зеленые горы, не стоит беспокоиться, что не сожгли все дрова. Сказал Кёртис. Есть вещи, которые не нужно объяснять. Сейчас действительно не стоит браться за то, с чем не способен справиться. Здесь люди не будут милосердными. Ребята кивнули в знак согласия. Атмосфера на борту была весьма угнетающей. В Императорской Академии четыре девушки, вытаращив глаза, наблюдали за посадкой на транспортеры. «Эх, если найдется парень, который решится на подобное ради меня, то я, не раздумывая, выйду за него замуж», сказала Тянь Сюйдье со вздохом. «Мне прежде не доводилось видеть хоть кого-то, кто бы разговаривал так с нашей госпожой-канцлером». Кашевань имела огромный авторитет не только за пределами их страны, но и внутри нее. «Я тоже не ожидала, что Ван Джен окажется таким стойким. Но это было весьма глупо, он сам загнал себя в ловушку. Должно быть, её высочество Айна сообщило ему о планах своей тетушки», высказалась Уян Жолю. Она тоже сомневалась, что любовь двух людей достойна вмешательства императорской семьи. Фактически, это же вполне стандартная история. Если бы императорская семья не вмешалась, то, возможно, они бы сами разбежались в скором времени, а так чем больше препятствий, тем сильнее эти двое тянутся друг к другу. И все-таки какая наивность! Дун, кажется, он не сможет выполнить условия для вашей сделки. Ситуация предельно ясна, не говоря уже обо всех участниках, условия данного испытания и без этого нельзя назвать нормальными. При таких обстоятельствах нужно собираться в группы, разве нет? А кто захочет в группу к саламандрам? Уян Жулю даже начала подозревать, что данное испытание продумала Кашавэнь лично. Иначе кто бы еще додумался ограничить участников в плане использования способности X? А ведь это самая верная опора Ван Джена. С этим ограничением остальные, если даже не смогут сразу победить Ван Джена, измотать его им теперь будет значительно проще. И самое страшное тут, что он лишён всякой поддержки.